Зима 1931-1932. Лувесьен похож на тот городок, где жила и умерла госпожа Бовари. Ему много лет, и он совершенно не тронут современной жизнью, никаких перемен. Построили его на холме, возвышающемся над Сеной. В ясные ночи видны огни Парижа. В Лувесьене древняя церковь, господствующая над кучкой домишек, улица, мощенная булыжником, несколько довольно обширных частных владений с особняками и замок на самом краю городка. Один из этих особняков когда-то принадлежал мадам Дюбари. Во время революции любовника мадам гильотинировали, и его отрубленную голову перебросили через увитую плющом ограду в сад этого особняка. Теперь здесь собственность Коти. Со всех сторон Лувесьен окружают леса, в которых когда-то охотились короли Франции. Большинство особняков принадлежит очень толстому и очень старому скупердяю, словно списанному с одного из бальзаковских скряг. Он дрожит над каждым сантимом, мучается, когда ему указывают на необходимость ремонта в том или другом месте, подолгу обсуждает эту проблему, но всегда кончает тем, что оставляет свои дома разрушаться от дождей и снегопадов, металл ржаветь, дерево плесневеть, а сады зарастать сорняками. В окнах домов торчат старухи, глазеющие на прохожих. Улица, петляя, сбегает к Сене. На берегу реки — таверна и ресторан. По воскресеньям сюда съезжаются парижане пообедать, нанять лодку и пройтись на веслах по Сене, как это любил в свое время Мопассан. По ночам лают собаки, из садов доносится запах жимолости, если это лето, и прелой листвы, если это зима. Слышится свисток паровозика, снующего между городком и Парижем. Старый-старый поезд. Он привозил сюда отобедать на деревенском воздухе еще героев прустовских романов. Моему дому 200 лет. У него стены в ярд толщиной. У него большой сад, широченные железные ворота для автомобилей и маленькая железная калиточка для людей. Сад расположен позади дома. А перед домом покрытая гравием площадка, увитый плющом бассейн. В нем сейчас полно грязи, и бездействующий фонтан торчит посредине, словно кладбищенский памятник. Колокольчик у ворот звенит, как гигантский коровий бубенец, и еще долго после того, как за него дернут, он качается, и эхо отвечает ему. Звонят. Наша Эмилия, испанка, нанятая в прислуги, распахивает ворота, и автомобиль, скрежеща колесами, въезжает на гравийную площадку. В доме 12 окон, глядящих в мир сквозь деревянные в плюще решетки. Одно окно посажено посередине лишь для симметрии, но мне часто снится таинственная комната, которой нет на самом деле за этими всегда закрытыми ставнями. За домом огромный, дикий, неухоженный сад. Мне никогда не нравились ухоженные сады. А в самом конце просто кусок леса с ручейком, с крохотным мостиком, плющи, мох и папоротник. День начинается всегда со скрежета гравия под колесами автомобиля. Руки Эмилии распахивают ставни, и день входит ко мне. Вслед за скрежетом колес по гравию я слышу лай нашей немецкой овчарки Банко и утренний перезвон церковных колоколов. Я гляжу из моего окна на большие, окрашенные зеленым, железные ворота, и они кажутся мне воротами тюрьмы. Конечно, это вздор. Я ведь знаю, что могу уйти отсюда, когда захочется. Я знаю то, что человеческому существу свойственно возлагать на предмет или личность бремя стоять преградой на пути. Человеческому существу всегда мешает освободиться что-то или кто-то, хотя причина этой несвободы лежит в нас самих. Зная это, я все-таки часто стою у окна, всматриваясь в закрытые железные ворота, словно надеясь созерцанием преодолеть свои внутренние преграды на пути к полной жизни, к жизни, раскрытой нараспашку. Никаким количеством масла не справится с ревматическим скрипом железных ворот, они гордятся своей 200-летней ржавчиной. А вот калиточка сбоку, на нее свешивается плющ, как свешивается растрепанная челка на лоб разбегавшегося ребенка. Она выглядит сонно и чуть-чуть хитровато, и она всегда приотворена. Этот дом я выбрал по многим причинам. Он, подобно дереву, как будто вырос из земли, так глубоко умостился в этом старом саду. Под домом не было погребов, и полы лежали прямо на грунте. Ступая по ковру, я ощущала под ним землю. Здесь я могу пустить корни, срастись в одно с домом и садом и впитывать в себя их соки, как растения. Первым делом я очистила от грязи бассейн и починила фонтан, и увидела, что дом ожил, фонтан запрыгал, заиграл, и на душе стало радостно. У меня было такое чувство, словно мы готовимся к явлению любви, воздвигаем шатер, разворачиваем церемониальные ковры, словно я впервые должна создать чудесный мир, дом, в котором надо достойно принять почетного гостя. И вот с чувством готовящейся к приему хозяйки я прохожу по дому, подкрашиваю стену, сквозь которую проступили пятна сырости, вешаю лампу там, где будут показывать Балийский театр теней, расстилаю на кровати покрывало, укладываю в камин поленья. Каждая комната окрашена по-разному, словно каждый цвет должен отвечать соответствующему состоянию души. Вот красный лак для ярости, для страсти. Бледно-бирюзовый, здесь можно помечтать, пофантазировать. Персиковый цвет для кроткого, размягченного настроения. Зеленый для сна, серый для работы за пишущей машинкой. Обыденная жизнь не интересует меня. Я ищу только высших ее проявлений. И я согласна с сюрреалистами. Надо отыскивать непостижимое. Я хочу быть писателем, напоминающим постоянно другим, что такие моменты существуют. Я хочу доказать, что вокруг нас беспредельные пространства, что мысль бесконечна, что мир имеет множество измерений. Но в таком состоянии, которое я называю состоянием благодати, я бываю не всегда. Я знаю просветленные дни и дни лихорадочного возбуждения. Я знаю дни, когда музыка в моей душе замолкает. И тогда я штопаю носки, подрезаю деревья, консервирую фрукты, полирую мебель. Но занимаясь всем этим, я не чувствую, что живу. Я не мадам Бовари и не собираюсь принимать яд. И я не вполне уверена, что превращение в писателя поможет мне сбежать из Луисьенна. Я закончила книгу, она называется «Лоуренс. Исследование непрофессионала». Я написала ее за 16 дней. И теперь надо съездить в Париж, передать рукопись Эдварду Титюсу. Титюс Эдвард, владелец книжного магазина и небольшого издательства в Париже, выпустил первое парижское издание романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». В апреле 1932 года в его издательстве вышла тиражом в 500 нумерованных экземпляров книга «Анаис Нин» о творчестве Лоуренса. Конечно, выйдет в свет эта книга не завтра, как бы не хотелось любому писателю тут же с пылу, с жару выложить свою работу на книжные прилавки. Титюс отдаст рукопись на отзыв своему помощнику. Я зачастила в Париж, и моя мать относится к этому неодобрительно. Всякий раз, когда ухожу из дому, она даже не скажет мне «до свидания» и глядит вслед точно так же, как смотрит из-за своих занавесок старухи во время моих прогулок с банко. Брат мой Хоакин, между тем, все играет и играет на своем рояле, словно пытается его звуками сокрушить стены нашего дома. В мои самые трудные дни меня тянет к железной дороге. Я хожу вдоль пути в ожидании поезда, который разом покончит со всеми моими жизненными трудностями. Но так как я никогда не могу разобраться в расписании поездов, то всегда прихожу не вовремя, в конце концов устаю ждать своего избавителя и плетусь домой. Может быть, эта тяга к гибельному происшествию связана с психологической травмой детства, когда я чуть было не погибла под колесами поезда. В НИИ у нас была служанка, мне тогда было 2 года, а мой брат Торвальд только что родился. Отец мой соблазнил девушку, потом попросту забыл о ее существовании, и она решила ему отомстить. Она пошла гулять с нами, выкатила детскую коляску на рельсы и оставила нас обоих там. По счастью, нас увидел путевой обходчик. Отец семерых детей, он бросился к нам и, рискуя собственной жизнью, выдернул чуть ли не из-под колес надвигавшегося поезда. И в детской памяти осталось это событие. Я до сих пор вспоминаю вид игрушек, разбросанных на кровати, где спали семеро детишек нашего спасителя. Ричард Осборн, юрист. Он будет консультировать меня по делам издания книжки о Лоуренсе. Свое положение юриста в большой фирме Ричард пытается совмещать с самой что ни на есть богемной жизнью. Он любит выйти из своей конторы с кучей денег и отправиться на Монпарнас. Там он угощает всех налево и направо, подвыпив рассказывает о романе, который собирается написать. Домой он добирается поздно, тут же плюхается на кровать и часто является на службу в запачканном и измятом костюме. И чтобы отвлечь внимание от этих неприятных деталей, становится еще более словоохотливым, болтает без умолку, не давая слушателям и словечко вставить. Так что про него говорят: «Ричард теряет клиентов, он же не переставая вещает». Он похож на гимнаста под куполом цирка, который боится бросить взгляд на публику. Стоит ему посмотреть вниз, и он упадет. Ричард упадет где-то между своей юридической фирмой и Монпарнасом. Никто не знает, где его отыскать, когда он прячет от всех обе свои личины. В то время, когда он должен быть на службе, он может преспокойно спать в каком-нибудь отелишке возле невесть откуда взявшейся бабенки, а в другой раз может допоздна торчать у себя в конторе, когда друзья ждут его в кафе «Дом». У него есть два постоянно повторяющихся монолога. Первый точно списан с выступления по делу о плагиате, как будто множество разных людей крадут у него романы, пьесы, замыслы. Он готовится начать крупные дела против них, они постоянно лезут к нему в портфель, один из украденных романов уже опубликован, его пьеса «Под чужим именем» сыграна на Бродвее. Вот почему он не показывает своих вещей не только мне, но и никому на свете. Второй монолог посвящен его другу Генри Миллеру. Генри Миллер пишет книгу в 1000 страниц, где все надергано из других авторов. Сейчас он нашел пристанище в гостиничном номере Ричарда. Каждое утро, когда я ухожу, он еще спит, и я оставляю ему на столе 10 франков, а когда возвращаюсь, на столе уже лежит новая кипа исписанных листов. Несколько дней назад Ричард принес мне статью Генри Миллера о бунюэлевском фильме «Золотой век». Бунюэль Луис, 1900-1983, испанский кинорежиссер, все творчество которого, от короткометражного «Андалузского пса» 1928 до фильма «Этот смутный объект желания» 1977, сохраняя собственную индивидуальность, развивалась в русле сюрреализма. Второй фильм Бунюэля, полнометражный звуковой «Золотой век» 1930, в котором сконцентрированы все основные сюрреалистические мотивы — безумная любовь, черный юмор, культ де Сада, антиклерикализм — был встречен в штыки крайне правыми, и префект Парижа наложил на него запрет. Статья «Как взрыв бомбы». Мне сразу же вспомнился Лоуренс. «Я человек-бомба». Это был кусок примитивного дикого письма. В сравнении с теми писателями, кого я читала прежде, это взревели джунгли. Совсем коротенькая статья, но написана словами, летящими как томагавки. Они взрывались ненавистью и отвращением, и, казалось, барабаны дикарей загремели на ухоженных аллейках Тюильри. Вот вы живете-поживаете, без тревог и забот, в изысканно уютном мире, и вам кажется, что это и есть жизнь. А потом вы читаете книгу «Леди Чаттерлей», к примеру, или отправляетесь куда-то в путешествие, или разговариваете с Ричардом, и вдруг открываете, что это ваша жизнь, не жизнь, что вы просто впали в зимнюю спячку. Симптомы легко узнаваемы. Первый — безотчетная тревога. Второй — когда спячка затягивается и грозит перейти в смертный сон, ничто не доставляет удовольствия. Вот и все. А проявляется это как безобидное недомогание — однообразие, скука, смерть. Миллионы людей живут или умирают таким вот образом, не сознавая, что происходит. Они ходят на службу, они ездят в автомобилях, они выезжают с семьей за город, они растят детей. А потом, бац, по ним ударяет нечто, встреча с человеком, с книгой, с песенкой какой-нибудь, и они просыпаются, и они спасены от смерти. А некоторые так и не просыпаются, как замерзающие сладко засыпают навеки под укутавшим их снегом. Но мне это не грозит. Мой дом, мой сад, моя красивая жизнь не убаюкали меня. Я-то знаю, что живу в великолепной тюрьме, откуда меня вызвали только бегство в творчество. Я написала книгу о Лоренсе в знак благодарности, потому что это он разбудил меня. Я передала ее Ричарду, чтобы он готовил необходимый контракт, а он рассказал об этой рукописи своему другу Генри Миллеру и дал ему прочитать ее. И Миллер сказал: «Никогда не читал такой жестокой правды, высказанной с таким изяществом». «Я хочу привести его пообедать», — сказал Ричард. И я ответила: «Конечно». Так приготовили встретиться и бросить друг другу вызов, слабость и сила. Мне приходит в голову образ мастерской алхимика, множество красивых хрустальных бутылей, сообщающихся между собой целой системой трубок и желобов. В этих прозрачных бутылях переливчато светятся разноцветные жидкости, булькает темная вода, путешествует из одной в другую клубящийся дым, для неискушенного глаза абстрактное эстетическое наслаждение. И только алхимику ведомо, какая роковая сила таится в этих микстурах и эссенциях. Да я сама похожа на великолепно снаряженную лабораторию души. Я сама, мой дом, моя жизнь, в которой еще не начат ни один внезапно изменяющий все опыт, ни жизнетворный, ни разрушительный. Я любуюсь видом бутылок, цветом их содержимого. Я коллекционирую бутылки, и чем больше они похожи на сосуды алхимиков, тем более восхищают меня своей яркой формой. Я стояла в дверях. Генри Миллер шел, приближаясь ко мне, и я на один миг закрыла глаза, чтобы увидеть его внутренним зрением. От него исходило тепло, радостное спокойствие. Не чувствовалось никакой напряженности, он был естествен. Он ничем бы не уделялся среди толпы, невысокий, стройный, худощавый человек, похож на буддийского монаха, но только розовощекого, с уже почти облысевшей головой венчики крепких серых волос, с крупным чувственным ртом. Взгляд его голубых глаз был невозмутим и внимателен, а вот рот был мягким, нервным. Смеялся он заразительно, а голос у него был ласкающе теплым, такие голоса бывают у негров. Так не похожи на него были его резкие, грубые, живые писания, его карикатуры, раблезианская фарсовость, гиперболы. А глаза вдруг начинали лучиться совершенно клоунской усмешкой. На низких тонах его голос звучал почти как мурлыканье или урчанье. Он выглядел человеком, которого опьяняет сама жизнь. Ему не требовалась выпивка. Его несло на волнах им же самим рожденной эйфории. В разгар очень серьезного спора между Ричардом и Хоакином он вдруг расхохотался. Увидев удивление на лице Ричарда, успокоил его. «Я не над тобой рассмеялся, Ричард, я просто не мог сдержаться. Меня ничуть не волнует, кто из вас прав. Я просто слишком счастлив в эту минуту. Счастлив красками вокруг меня, огнем в камине, отличным обедом, вином. Вся эта минута так удивительна, так чудесна». Он говорил медленно, словно радовался своим собственным словам. Человек, полностью утвержденный в настоящем, приветливый и мудрый. Признался, что пошел к нам только потому, что Ричард пообещал хороший обед. Но теперь он хочет знать все об этом доме, о каждом, кто в нем живет, чем они занимаются. И он задавал вопрос за вопросом с неумолимой дотошностью. Генри Миллер поговорил с Хоакином о музыке, о его композициях и концертах. Он пошел пожать руку моей матери, навестил сад, осмотрел наши книги. Ему все было любопытно. А потом он уселся у камина и начал рассказывать о себе. «Вчера вечером я просидел до самой ночи в кинотеатре близлежащего квартала. а больше мне некуда было податься. Ричард принимал у себя девицу. 3 раза подряд я смотрел этот фильм. Уж слишком его героиня напоминала мою жену. А потом откинулся в кресле и заснул. В этих киношках никогда не убирают зал до утра, и даже тогда, если уборщица увидит меня, она только хрюкнет недовольно и оставит меня в покое. Вы никогда не оставались в пустом кинозале? Фильм — это как доза опиума, и когда вы выходите на улицу, вас словно внезапно выдергивают из сладкого сна. А тут вы не пробуждаетесь и продолжаете видеть сон. А пока я спал, передо мною проходили образы экрана, и я не мог бы отличить кино от своих видений. Я видел мою жену Джун. Вот так она выглядела, когда однажды утром объявила мне в Нью-Йорке: «Ты всегда хотел попасть в Париж и стать писателем. Так вот, у меня есть деньги. Но только ты поедешь в Париж один, я приеду позже». А на экране шел фильм о женщине, которая все время врала. Она врала, врала, и черт бы ее побрал, превратила в конце концов ложь в правду. Ей хотелось стать актрисой, и она придумала, что крутит любовь с одним из самых знаменитых актеров. Она расписывала эту их любовь так убедительно, в таких ярких красках, что этот самый актер не выдержал и пришел к ней на очную ставку. Она и объяснила ему, зачем она так поступила. А попутно разыгрывала сцены, которые будто бы происходили между ними, и делала это с таким шармом, что он остался у нее, и все, что она навертела, все исполнилось, как будто она оказалась пророком. Вот Джун, моя жена, замешала меня в такую же историю. Она оставалась в Нью-Йорке и зарабатывала деньги на мое путешествие в Европу. Только не спрашивайте меня, как она их зарабатывала. Всякий раз, когда я пробовал дознаться, я оказывался в такой мешанине выдумок, интрижек, каких-то чудодейственных перемен, что переставал что-либо понимать. Все, что она проделывала, выглядело как выступление фокусника. «Генри, ты хочешь попасть в Париж? Алле, хоп! Я нашла способ. Все уплачено». Она напоминала мне цыганок. Я встречал таких на юге Франции. Они возвращаются домой, задирают юбки и оп-ля, там парочка украденных цыплят. Я чувствовал, что все истории Джун лживы, но уличить ее не мог. Мне казалось, что они в ней как-то сами по себе рождаются. А она твердила, чтобы я писал и ни о чем больше не думал. Но писать-то я как раз и не мог. Голова была занята другим. Я старался представить себе, как же она управляется со всеми этими проблемами, ничем, по сути, не занимаясь, не работая, как все другие. Спрашивал ее напрямую и не получал ответа. Это как у арабов. Те считают, что по-настоящему умный человек тот, кто умеет таить свои мысли. Но черт бы их побрал! Одно дело скрывать свои мысли от врагов, но от мужа, от любовника, от друга. А она говорила, что потому со мной так скрытничает, что я переверну все, что она не скажет, шиворот на выворот, в карикатуру превращу. Со мной такое случается, но только когда я разозлюсь. Если она, прочитав книгу, рассуждала со мной о ней, рано или поздно я узнавал, от кого она получила эту книгу, и понимал, что ее мнение — это как раз то, что она услышала от того, кто ей дал книгу. А в другой раз она сообщала нашим знакомым, что это она заставила меня прочитать Достоевского и Пруста. Ладно, а чего я говорю о ней в прошедшем времени? Ведь она через пару недель приезжает сюда. Я увидела 2 стороны натуры Генри Миллера. Его покорное принятие жизни и одновременно гнев и возмущение всем, что с ним происходило. Он терпит до поры, но потом все-таки постарается отомстить, вероятно, тем, что напишет в своих книгах. Эдакая замедленная писательская реакция. Джун подействовал как раздражитель, и он повернул к тем простым мирам, которые радуют его. Вот проститутки мне нравятся, они без притворства, не стесняются подмываться у вас на глазах. Генри как мифологический зверь. Письмо его дышит пламенем, это поток, мощный, хаотичный, коварный, грозящий гибелью. Наш век нуждается в насилии, а я наслаждаюсь мощью его письма, неприятной, разрушительной, бесстрашной и очистительной мощью. Странная смесь преклонения перед жизнью, восторга, страстного интереса ко всему, энергии, полноты, смеха. И вдруг налетает шторм и отбрасывает меня. Он разносит все — ханжество, страх, мелочность, неискренность. Прежде всего, инстинкт, интуиция. Он говорит от первого лица, и имена у него подлинные. Он отказывается от порядка, формы, от самого сюжета. И никакого согласования. Он пишет на нескольких уровнях сразу. Я всегда доверяла свободе Бретона. Писать, как течет сознание. В том порядке или беспорядке, в каком сменяются ощущения и мысли, следовать чувствованию, находить смысл бессмысленной связи событий и образов, доверять им вести тебя в новые сферы. Культ чудесного и культ всплесков подсознания, культ таинства, бегство от лживой логики, культ бессознательного, провозглашенный Рембо. Нет, это не сумасшествие. Это усилие преодолеть оцепенелость и строгость рационального мышления, чтобы прорваться в высший сюрреальный мир. Все это причудливо смешалось в Генри. Его легко может зажечь какая-нибудь новая книга, идея, какой-нибудь человек. Он к тому же и музыкант, и художник. Он все замечает. И пузатые бутыли с вином, и как шипят в камине сырые дрова. Но для себя отбирает лишь то, от чего может прийти в восхищение. Его восхитило даже легкое косоглазие Эмилии. Он нашел, что это похоже на лица с портретов Гои. И стена, окрашенная в голубой и оранжевый цвета, его тоже привела в восторг. Он наслаждается всем — едой, разговором, выпивкой, звоном колокольчика у ворот, хорошим настроением банко, вовсю молотящую хвостом по мебели. Он полагает, что я видала виды, раз когда-то в 16-летнем возрасте позировала художником. В то, что я очень долго сохраняла невинность, он явно не поверил. Я попробовал поискать в словаре некоторые слова, произнесенные им по этому поводу. В словаре их не оказалось.